Александр Ружинский. Твой стартап до 18. Как превратить идеи в деньги? Читает автор. Вступление. Сам не люблю долгие вступления и постоянно их перелистываю, переходя быстрее к основному содержанию книги, попавшей мне в руки. Возможно, и эту страницу ждет та же судьба. Если же ты, дорогой слушатель, добрался до этих строк, будь уверен, я не потрачу много твоего времени, которое без всяких сомнений следует инвестировать именно в прочтение самой книги. Я хочу рассказать тебе лишь о нескольких событиях, произошедших со мной, благодаря которым ты держишь эту книгу в руках. Надеюсь, этот рассказ поможет тебе понять, почему я вообще решился написать эту книгу и могу рассуждать о том, как подросткам становиться предпринимателями и создавать свои проекты. Произнеся впервые словосочетание «стартап джуниор» в далеком 2018 году, я еще не знал, в какое путешествие отправляюсь. Но, как мне кажется, сама судьба вела меня к тому, чтобы рано или поздно заняться проектом по обучению подростков предпринимательским навыкам. Бизнесом я начал заниматься в 13 лет. Были времена, когда продуктовых магазинов не хватало, и нам с друзьями пришла в голову сумасшедшая идея перепродавать мороженое. Мы просто покупали мороженое на палочке за рубль 30, в обычном советском универсаме везли эти коробки на троллейбусе к метро, писали на картонке 5 рублей и продавали всю партию за пару часов людям, выходящим из подземки. Дневной выручки хватало, чтобы вернуть занятые у родителей деньги, отложить на покупку следующей партии и скупить всякий хлам и жвачки в окрестных ларьках. Денег было так много, а товаров в магазинах настолько мало, что мне, 13-летнему подростку, было не справиться с непосильной задачей по расходованию налички. Ведь зарабатывали мы за день столько, сколько не всякий взрослый за месяц. Бизнес этот вскоре прекратился, так как наша незамысловатая бизнес-схема стала достоянием криминальных элементов в кожаных куртках, а мы, не досчитавшись дневной выручки, были вынуждены вернуться к школьным урокам и спортивным тренировкам. Но этот эпизод стал для меня прививкой предпринимательства в раннем возрасте и открыл простую истину. На каждый товар найдется свой покупатель, важно найти подходящее время и место для их встречи. Я не оставлял надежд на возвращение в большой бизнес. После мороженого мы с друзьями торговали продуктами, купленными оптом и проданными в розницу, а также зубными щетками в пригородных электричках. Все это формировало во мне уверенность в том, что мир устроен как-то иначе, чем об этом привыкли судить люди, не связанные с предпринимательством. Работать по найму я пошел, как только мне исполнилось 19 лет. Я просто открыл первое попавшееся объявление о трудоустройстве в газете, выбрал ближайший к институту вариант и на следующий день вышел продавцом в отдел оборудования одной известной на тот момент сети магазинов. То, что мне, студенту психологического факультета, предстояло заниматься продажей бойлеров и газовых котлов, волновало меня меньше всего. Важно было начать работать и как можно меньше зависеть от родителей. Работая в непрофильной для меня сфере, я не оставлял надежд заняться тем, что меня интересовало на тот момент больше всего – рекламой и пиар. Вскоре собственник сети, обратив внимание на мои успехи в продажах, предложил перейти в рекламное подразделение холдинга. Так я начал заниматься рекламой, вернее, ее продажами. Признаюсь тебе, что институт мне пришлось бросить на пару лет. Но, вернувшись уже на вечернее, я защитил диплом, взяв профильную для себя тему рекламы и масс-медиа. Перелистнув лет 5 вперед, 2003 год, мы увидим меня у здания налоговой. Мне 24, и я регистрирую свою первую официальную компанию. На тот момент я уже состоялся как специалист в рекламном производстве и увидел возможность вести свою деятельность самостоятельно, работать на себя. Компанию я открыл вместе с моим другом детства, с которым когда-то продавал мороженое. Через несколько лет мы с ним придем к выводу, что по-разному видим будущее компании, но это не мешает нам оставаться друзьями. Так я продал свой первый бизнес. Компания, зарегистрированная в 2003 году, существует до сих пор. Ее по-прежнему возглавляет мой друг детства, а на сайте висит моя фотография как одного из ее основателей. Несколько лет в рекламном бизнесе закрепили мою экспертность в этой сфере и позволили запустить несколько проектов, так или иначе связанных с рекламой и маркетингом. Я даже возглавил профильную ассоциацию и руковожу ею до сих пор. Но ощущение стеклянного потолка и желание попробовать что-то новое вынуждали меня исследовать другие ниши и направления. Так, в 2016 году я оказался в теме стартапов. В то время на волне импортозамещения страна искала новые идеи для развития бизнеса. Перед руководителями администрации стояла нетривиальная задача – увеличить количество и качество предпринимателей в стране. Я начал заниматься поиском интересных проектов, а также привлечением инвестиций в стартапы. Вскоре это увлечение превратилось в основной вид деятельности, а стартапы – в обычные бизнесы, которым требовалась финансовая поддержка и консультации по развитию. Так, однажды я продал настоящую фабрику по производству карамели. А в Санкт-Петербурге меня прозвали «главный по стартапам». И вот в 2018 году мы видим меня с этим статусом на теплоходе, который направляется по Ладожскому озеру в сторону Кижей. Вместе со мной полный корабль визионеров и предпринимателей со всей страны и государственные служащие высшего звена. Мы участвуем в необычной стратегической сессии под названием «Foresight Flot». Ее цель – сформировать образ будущего для Санкт-Петербурга, в котором живут и работают более 100 тысяч предпринимателей. Тогда мне и пришла в голову идея, что для того, чтобы в городе стало много предпринимателей потом, нужно создавать их сейчас. И не из взрослых, порой неспособных предпринимательству людей, а из тех, за кем будущее – молодых ребят, подростков 14-17 лет. Надо посеять в них ростки предпринимательства для того, чтобы они проросли, через несколько лет подтолкнув к самостоятельным шагам в бизнесе. Вот тогда я и произнес впервые «стартап джуниор». И вскоре это словосочетание стало означать сначала школу, а потом программу по обучению подростков предпринимательским навыкам. Этот проект поддерживается мной и моим партнером Женей Волошиным. Он существует для того, чтобы научить подростков думать и действовать как предприниматель. В декабре 2024 года со мной связалось издательство АСТ и предложило стать автором книги по предпринимательству для подростков. Я с огромным интересом откликнулся на это предложение и сформулировал свое видение будущей книги «Учебник художественной упаковки». Вот так и появилась идея несуществующего университета в Санкт-Петербурге, где команда героев создает свой проект, сталкиваясь с трудностями и формируя предпринимательскую закалку. Хотя, кто знает, может быть, не такой уж он и несуществующий этот университет, а Санкт-Петербург так и вовсе не вымышленный. Впрочем, героев книги «Твой стартап до 18» ты вполне можешь встретить на улицах любого города или даже в своей школе, колледже или вузе. По скриптам. Люблю постскриптум, и простите, мне кажется, в них порой вся суть. Дорогой слушатель, если ты дослушал до этих слов, то вполне возможно, у тебя достаточно мотивации для того, чтобы прослушать всю книгу целиком. Тогда вполне возможно, мы встретимся еще не раз на страницах этой книги и даже за ее пределами. Отнесись к этому произведению как к попытке приоткрыть мой собственный мир, мир предпринимательства, идей и воли для их воплощения. Отнесись к этой истории как к игре, которую я предлагаю поиграть вместе со мной. Игре придуманной, но в то же время абсолютно реальной. И откройся возможностям для создания своих собственных миров и игр. Не бойся создавать то, чего нет. Ведь именно в этом истинная суть предпринимательства. Искренне твой, Александр Ружинский.